Ну а что ты сделал? Говорю, батюшка, 100 снопу украл у сочина. Этот подумал, да говорит, ну, 100 снопу украсть, это ж надо, верно, воз, да не один воз, ну, 100 снопу, значит, 4, это уже мыдли называет, это уже место, то 100 снопу украл. Ну, вот расскажи хоть, как ты крал эти снопы? Говорит, батюшка, 4 раза ездил, по 20 снопу воровал. Он подумал, говорит, ну, 4 умножить на 20, то 80. А где же еще 20 снопов? Говорит, батюшка, я после исповеди поеду заберу остальные 20. То если сегодня мы пришли, чтобы послушать и пойти, и продолжать делать то, что делали раньше, то это нечто похоже, как это сделал. А я говорю, батюшка, после исповеди поеду еще, остальные заберу. Тогда, значит, нет смысла нам слушать. Зачем тогда слушать? Поэтому, когда мы слушаем, то мы хотим поменять что-то. Сначала мышление поменять, а потом жизнь поменять, иначе... Зачем зря дворы Божьи топтать? И вот я читаю один псалом, псалом 80-й. Я этот пример не один раз проводил и по разным поводам. Потому что, знаете, когда мы рассматриваем вещь, то можно с разных сторон рассматривать ее. И вот написано в Библии, так учит Дух Святой. 80-й псалом, 14-17 стихи. «О, если бы народ мой слушал меня, и Израиль ходил моими путями». Вот такое желание Божие. «Если бы слушал меня и ходил моими путями, я скоро смирил бы врагов их и обратил бы руку мою на притеснителей их, ненавидящие Господа раболепствовали бы им, а их благоденствие продолжалось бы навсегда, и я питал бы их туком пшеницы и насыщал бы их медом из скалы». Это порядок, который приносит нам вино, Дух Святой, который вщеляется. Он такой разум вщеляет. Смотрите, я читаю наоборот. И, наверное, наоборот будет присуще очень многим из нас. Вот как это будет выглядеть. Если бы ты питал нас туком пшеницы и насыщал медом из скалы, чтобы наше благоденствие продолжалось навсегда, чтобы ненавидящие тебя раболепствовали нам, если бы ты смирил врагов наших и обратил руку свою на притеснителей наших, тогда бы мы слушали тебя и ходили бы твоими путями. Вы уловили разницу? А теперь скажите, от какого вина ваше мышление? Если говорите, я не могу служить Богу, потому что у меня тот не так, то не так, муж пьет, пастор не понимает, декана не слушают, вот если бы ты их смирил, если бы ты понимал, вот тогда я бы тебе служил или служила, а так я просто не могу. Вы знаете, это вино не от Духа Святого, это вино от тех содомских и гоморских ягод. Вино Божие говорит так, начинай служить Богу, делать дело Божие, а Бог тогда будет смирать, кормить и делать все остальное. Вы разницу видите? И до тех пор, как у нас будет старое мышление, ты сначала устрани вот то, сделай то, и сделай то, мы никогда не будем иметь успеха, потому что это мышление не от Господа, а плотское мышление, присущее всем людям. А мы часто говорим, почему, Господи, ты не делаешь? Почему ты мне не отвечаешь? Говорим так, да, уже давно это продолжается. Почему? Одна из причин, ты так и не стала служить Богу до сегодняшнего дня. Хочешь получить заработную плату, не работавши еще. Когда-нибудь, когда вы подавали заявление, у вас кто-нибудь спрашивал при приеме на работу, может вам денег дать, а может вы не ели сегодня? Спрашивали? Нет, абсолютно нет. Это никого не интересует. Поработай, а тогда что? А тогда получишь. То есть здесь мы понимаем, а в деле Божьем у нас вообще другое мышление. Это одна из проблем. Старое мышление. Не сошли с ума старого. А почему не сошли с ума старого? А потому что не читали, Духу Святому не дали возможности показать нам. Вот смотрите, вы же делаете все наоборот. А так же не получится. Шиворот на выворот все. Такого не бывает. Чтобы сначала вам дали заработную плату, а потом сказали работать. Где вы такое видели? Такого нигде не бывает. А когда мы приходим к Господу, я даже не знаю, это даже и не плотское мышь, я даже не понимаю, какое. Люди по почте так никогда не думают, когда идут на работу. Вот я подам заявление, мне тут же деньги выплатят. А это вообще какое-то, наверное, даже не начнем, где-то в преисподней, наверное, такое сформировано мнение. Вот ты мне сделай то, что я хочу, а тогда я уже тебе одолжение сделаю, буду работать что-то для тебя, буду слушать. А так я не могу. Я хотел бы, чтобы сегодняшний день, когда мы говорим о крещении Духом Святым, когда говорим о действиях Духа Святого, как о вине, чтобы мы поменяли мнение в этих вопросах. Иначе ничего не получится. Это же неправильное мнение. А Бог не пойдет за нашим неправильным мнением. И его принципы, они не меняются. И нет такой личности во всей вселенной, которая могла бы его заставить изменить его принципы, потому что это принципы жизни. Это принципы жизни. Читаю еще один текст Писания. Он тоже будет касаться нашего мышления в отношении труда. Это тоже вы уже слышали. Но я еще раз повторю. Сегодня день, когда Господь сейчас это вино хочет, чтобы вы сошли откуда-то, с каких-то позиций своих, и поменяли их на другие. Так сказал Господь Саваоф. Книга пророка Агея, 1 глава, 2, 11 стихи. Народ сей говорит, не пришло еще время, не время строить дом Господень. И было слово Господне через Агея пророка, а вам самим время жить в домах ваших украшенных, тогда как дом сей запустение. По такому разговору Бога с людьми. Они говорят, еще не время строить дом, а вам самим время жить в ваших домах украшенных. Почему ныне? Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Вот когда есть неудача, когда мы не сводим концы с концами, то Господь напоминает, посмотрите на пути ваши, и может быть вы рассмотрите и поймете, почему так получается. Потому что мы-то народ особенный, мы уже призваны Господом, то, что мы не понимаем чего-то, это другой вопрос. А то, что для нас другие законы у Господа, это тоже свой вопрос. Для мира одни, они живут по своим законам. А для нас совсем другие. Поэтому, когда Господь говорит, если у вас что-то не получается, провалы, не можете свести концы с концами, посмотрите на ваши пути, как вы живете, может быть, разоберетесь, и на основании Слова Божия сделайте вы, почему так происходит с вами. И вот дальше читаю. Вы сеете много, а собираете мало. Едите, но не всытость. Пьете, но не напиваетесь. Одеваетесь, а не согреваетесь. Зарабатываешь плату, зарабатывая для дырявого кошелька. Вы вообще понимаете, что такое дырявый кошелек? Это вроде есть, и вроде немало. Ну сюда, туда, и ничего не купили, как все равно кошелек разорванный. Зарабатываешь плату, зарабатывают для дырявого кошелька. Так говорит Господь Саваоф. Обратите сердце ваше на пути ваши. Дальше он говорит. Взойдите на гору и носите дерева, и стройте храм, и я буду благоволить к нему и прославлюсь, говорит Господь. Вот совет какой Господь дает. Переставьте все немножко в другом порядке. На первое место поставьте дело Божие, и тогда я вас благословлю, и будет нормально. Если будет важно стоять на первом месте, никогда не будет успеха. Он будет так, как есть. И согласитесь, что в большинстве нашем мы живем под комплексом. Сначала наше, а потом уже что останется, это уже для Бога. Ну правда же так бывает. Ну да. И время для молитвы. Что останется от работы. И деньги для Господа. Что останется от семьи. И кажется, вроде и разумно. Да что найдем место, если кто о своих домашних не печется, отрекся от веры, хуже неверного. Вот вроде думаешь, интересно, за то, что не схватиться. Читаю дальше. Ожидаете много, а выходит мало. И что принесете домой, то я разверю. За что, говорит Господь Саваоф? За мой дом, который с упущением, тогда как вы бежите каждый к своему дому. О, это не я выдумал. Сидел целую ночь, там придумал, что буду говорить. Это Слово Божие. И оно читается тысячелетиями уже. Это принцип Божий. Если вы народ Божий, то заботьтесь о Божьем. Конечно. Я, допустим, не поддерживаю тех жен, которые не наварят, не накормят дома детей и мужа и бегут куда-то на молитву. Не надо таких молитв. Я тоже эти крайности не бросаю. Я понимаю, что должно быть на своем месте, что должно быть так, как надо. Но тем не менее, если даже вот это все учитывать, если мы просмотрим искренне свою жизнь и поведение, то, как правило, в первую очередь, каждый бежит к своему дому, а потом уж к Дому Божьему. Согласитесь, что это так? Я сегодня не говорю, что поднимите ваши руки. Так часто проповедники делают. Я думаю, ну кто тебе будет поднимать руку? Если даже он и правильно, и не захочет быть выскочкой, а вот для себя-то мы должны отметить, как у нас дело идет. Для своего сердца собственного, для анализа жизни мы можем сказать, что у нас на первом плане стоит. Если дело Божие, Господь не останется в долгу. И если нет, значит будет ущерб. За что, говорит Господь Саваоф, за мой дом, который с опустением, тогда как убежите каждый к своему дому. Почему-то небо заключилось и не дает вам росы, и земля не дает произведений своих. И я призвал засуху на землю, на горы, на хлеб, на виноградный сок, на елей и на все, что производит земля, и на человека, и на скот, и на всякий ручной труд. Смотрите, от чего зависит. От того, на каком плане, на каком месте стоит дело Божие и сердце, куда привязано. И работать будете? Говорит, если даже принесете, то я разве возьмете и потираете. И будете думать, почему? Я очень хотел бы, чтобы в этом вопросе у нас было мышление новое. Мы очень неправильно рассуждаем, когда речь идет о деле Божьем. Я не раз говорю, сегодня повторю. Как трудно вытянуть людей, чтобы где-то церковь вести, братьев. Получается? Не могу. Правда же, братья, так? Не могу. Кого жена держит, кого дети, кого... Но некого посылать. Не могу. Но то раз не могу для Бога, то и у Бога будет не могу. И я не могу. А за что тебя кормить? За то, что ты скамейки просиживаешь в молитвенном доме? Или осчастливаешь своим присутствием раз в неделю, как солнышко? Ну за что? Ну как всем людям Бог дает? И кормим все, работаем, может быть, и не голодные, но не больше. Потому что ж разницы почти никакой нет. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну хорошо, покаялся. Бог избавил от пьянства, от курения. Ну так что? Ну только для своей семьи, а дальше что? А дальше нету. И опять для себя легче стало. А дальше? А дальше нету.